Глава восьмая. Машина ожила, стоило мне только приблизиться. Взревела и ослепила меня светом фар. Я плотнее запахнул пальто. Ощутил успокаивающую тяжесть Тауруса. Джон наблюдал за мной из-за затемненного ветрового стекла. Положил руку на дверцу, я бегло оглядел салон. Мы были одни. Я сел впереди, и Джо едва на меня посмотрел. Под ногами лежала спортивная сумка, и когда мы отъезжали, в ней что-то звякнуло. Я пристегнулся. Ехали молча, я не хотел начинать первым. Джо слушал кассету. Какая-то женщина пела про пиво и душевную боль, и магнитофон искажал ее голос до неузнаваемости. Я хотел попросить его выключить, но промолчал. Мы выезжали из Купера по единственному шоссе, проходившему через кукурузные поля. Сбор урожая давно закончился, и на полях остались только голые стебли, в большинстве своем сломанные и скрученные. Метелки уныло трепыхались на ветру. Было бы интересно посмотреть, как выглядит поле осенью, когда стебли становятся выше человеческого роста. В такой ранний час машин на дороге было мало. Лишь изредка сквозь туманную дымку проступали размытые огни ползущего по полю трактора. В конце концов, Джо все же посмотрел на меня. Я ощутил его взгляд почти физически. Он вытряхнул из пачки сигарету, закурил и даже не предложил мне тоже. Щелчок серебряной зажигалки, мерцающий огонек, долгая затяжка и запах табака. «Тут вот какое дело, сынок», — сказал Джо. Мне не понравилось, что он так меня назвал. «Вчера вечером Боб и ребята из участка извлекли из стены твою пулю со следами мозгового вещества». Он снова затянулся. «Ты, судя по твоему виду, в это время полоскал горло». «И когда именно ко мне придут и вышибут мне дверь?» «Тебе повезло. В Купере нет лаборатории баллистической экспертизы, понимаешь? Так что немного времени у тебя есть. Но уже в 6 утра, то есть через 24 минуты, пулю отправят на север, в Омаху, в бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и огнестрельного оружия. Как только пуля попадет туда, ее зарегистрируют. Понимаешь, что это значит?» «Это значит, что стоит тебе отдать им мой револьвер, и со мной будет покончено». «Именно так». «Может, наброситься на него прямо сейчас? Безумная идея. Интересно, при нем ли мой Смит и Вессон? Если бы удалось забрать у него револьвер, все еще можно было бы изменить». «Съезжай на обочину», — сказал я. «Мне надо отлить». «Не здесь. У меня похмелье, Джо, я пил всю ночь и... большую половину вчерашнего дня. Если не остановишься, я обмочусь, и твоим красивым сиденьем тоже достанется». «Наделаешь в штаны, прострелю башку. Мы скоро остановимся, держи свое при себе». Я помолчал. «Куда мы едем?» «Убить двух зайцев одним выстрелом». «Что?» «Открой сумку, Томас». Я опустил взгляд на черную спортивную сумку, что лежала у нас под ногами. «Что в ней?» «Господи, просто открой чертову сумку!» Я наклонился и расстегнул молнию. На меня смотрели, ухмыляясь, пара клоунских масок, намалеванные красные губы и огромные голубые глаза. Под ними лежали два обреза. Джо свернул с главной дороги на извилистую однополосную. Ощутив внезапную слабость, я откинулся на спинку сиденья. «И что ты собираешься делать?» «И вообще, чья это машина?» «Неважно». Джо мягко затормозил. Остановился примерно в 50 ярдах от шоссе и заглушил двигатель. Наступила тишина. Я смотрел вперед через ветровое стекло. Впереди был какой-то водоем. Разглядеть его в полумраке было трудно, и я видел только мерцающий лунный свет на водной глади. С выключенной печкой в машине быстро холодало. Я поежился. «Где мы?» «Водохранилище Коуэн. Летом здесь лучше». «Джо!» $500 000, сказал Джонни, сводя глаз с заснеженного шоссе рядом с нами. «Деньги наркокартеля. Изъяли в прошлом месяце во время рейда. Прямо сейчас их отправляют на хранение в бюро». «Картелю есть дело до Купера?» «Нет, картелю есть дело до Омахи. Мы просто передаем их продукцию». «Не очень хорошо, судя по всему». «Не начинай, Томми. Ты понятия не имеешь, что здесь происходит. Грязные копы перевозят грязные деньги. Суть я, кажется, уловил. Джо повернулся и пристально на меня посмотрел. Потом наклонился, и его массивная фигура будто заполнила собой всю темную машину. «Сынок, ты не знаешь, о чем, черт возьми, говоришь. Это тебе небольшой город. Мы здесь все на грани, понимаешь? Конечно, это грязные деньги. Человек, которому они принадлежат, приезжает в город. Он хочет вернуть свои деньги. Мы делаем дело, и проблема улажена. Но поверь мне, он из тех, кого злить не стоит». Я смотрел на воду. «Значит, тебе нужна моя помощь, чтобы напасть на фургон. Ты получишь свои деньги, я получу свою пулю. Ты поэтому застрелил Фостера?» «Фостер убил ту женщину, он сам виноват и получил свое. Может, лучше, чтобы тот парень, чьи деньги ты потерял, приехал в город и разобрался с тобой? Может, это заодно решит и мою проблему?» Джо повернулся и посмотрел обратно на шоссе. «Поверь мне, он этого не сделает». Еще пару минут мы посидели молча. Затем Джо сказал: «Поможешь мне с этими деньгами, и 5% твои». «Что? Ты знаешь, сколько будет 5% от полумиллиона долларов?» «25 тысяч». 25 с пулей, Томми. Так что, хочешь заработать немного денег? Или предпочитаешь сесть в тюрьму? Решай только побыстрее, фургон будет с минуты на минуту». Я вперился в него взглядом. В голове вертелись самые разные идеи. Я мог бы выхватить Таурус, пристегнуть этого ублюдка наручниками к рулю и вызвать полицию. Я подумал о перекатывающейся в коробочке пуле. И да, я подумал и о деньгах тоже. Вы уже знаете, что было дальше. Я уже говорил вам, что я эгоистичный ублюдок. Никакой дилеммы на самом деле не было. Когда мне заплатят? Как только закончим. Попытаешься что-то скрыть, играть в свои игры у меня за спиной или начнешь угрожать, и я тебя арестую, понял? Джо взглянул на меня с улыбкой, которая явно свидетельствовала о том, что я сильно ошибаюсь. «Вот и молодец», — сказал он и качнул головой. «В багажнике бронежилет. Советую надеть».